Музыка в туалетной комнате играла сквозь приглушенные динамики, словно их испортил кто-то. Но в целом уши немного отдыхали от тех битов, которые окутывали гостей, покрывая легким полумраком. И тут Белла Гузеева собралась с мыслями, как нас потревожили. Хихикая зашли три девушки, бурно что-то обсуждая или кого-то. Судя по возгласам, он здесь, и никогда бы не подумала, это была какая-то знаменитость. А если учитывать, что это местечко просто пропитано пафосом, то и забугорное. Аллочка все продолжала меня сверлить взглядом, смотря то на девушек, которые пудрили носики и поправляли зону декольте, то на меня. Я к тому времени держала руки в ледяной воде, а потом прикладывала к щекам и шее. Голова немного кружилась и потихоньку начинала болеть. Плюс атмосфера начинала накаляться, но я старалась на это не обращать внимания, пока не услышала, как кто-то из девушек назвал имя моего подопечного чуть ли не с придыханием. Я даже от удивления прекратила делать реанимирующие процедуры и даже приподняла бровь от удивления. Я не ошиблась? Она сказала: «Кристиан?»